родился я с песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу свивали, вырос я до зрелости внук купальской ночи, сутемень колдовная счастье мне пророчит, только не по совести счастье наготове, выбираю удалью и глаза, и брови, как снежинка белая, в просени я таю, да к судьбе разлучницы след свой заметаю. 1912 год. Зашумели над затоном тростники, плачет девушка царевна у реки. Погадала красная девица в семик, расплела волна венок из повелик. Ах, не выйти в жены девушки весной, запугал ее приметами лесной. На березке пообъедена кора, выживают мыши девушку с двора. Бьются кони, грозно машут головой. Ой, не любит черный косы домовой, запах ладана от рощи ели льют, звонкие ветры панихидную поют. Ходит девушка по бережку грустна, ткет ей саван нежнопенная волна. 1914 год. Троицыно утро, утренний канон. В роще по березкам белый перезвон, тянется деревня с праздничного сна, в благовести ветра хмельная весна, на резных окошках ленты и кусты. Я пойду к обедне плакать на цветы. Пойте в чаще, птахи, я вам подпою, похороним вместе молодость мою. Троицыно утро, утренний канон, в роще по березкам белый перезвон. 1914 год. Туча кружева в роще связала, закурился пахучий туман. Еду грязной дорогой с вокзала, вдалеке от родимых полян. Лес застыл без печали и шума, виснет тень, как платок за сосной. Сердце гложет плакучая дума, ой, не весел ты, край мой родной. Пригорюнились девушки ели, и поет мой ямщик наумяк: я умру на тюремной постели, похоронят меня кое-как. 1915 год. Дымом половодье залезала ил, желтые поводья месяц уронил. Еду на баркасе, тычусь в берега, церквами упрясил рыжие стога. За унывным карком в тишину болот черная глухарка всеночной зовет. Роща синим мраком кроет голодьбу. Помолюсь украдкой за твою судьбу. 1910 год. Сыплет черемуха снегом, зелень в цвету и росе. В поле, склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе. Никнут шелковые травы, пахнет смолистой сосной. Ой, вы, луга и дубравы, я одурманен весной. Радую тайные вести, светятся в душу мою. Думаю я о невесте, только о ней лишь пою. Сыпь ты, черемуха, снегом. Пойте вы, птахи, в лесу. По полю зыбистым бегом пеной я цвет разнесу. 1910 год. На плетнях висят баранки, хлебный брак льет теплынь. Солнце струганные дранки загораживают синь. Балаганы пни и колья. Карусельный пересвист, от вихлистого приволья гнутся травы, мнется лист, дробь копыт и хрип торговок, пьяный пах медовых сот. Берегись, коленеловок, вихрь пылью разметет, за лещужную сурьмою бабий крик, как поутру, не твоя ли шаль с каймою зеленеет на ветру. Ой, удал и многосказен лад веселый, напыжну, запевай, как Стенька Разин утопил свою княжну. Ты ли, Русь, тропой дорогой разметала ал наряд? Не суди молитвой строгой напоенный сердцем взгляд. 1915 год. Калики. Проходили калики деревнями, выпивали под окнами квасу, у церквей пред затворами древними поклонялись пречистому Спасу. Пробирались со странники по полю, пели стих о сладчайшем Иисусе, мимо клячи с поклажею тополи, подпевали горластые гуси, ковыляли убогие по стаду, говорили страдальные речи. Все единому служим мы Господу, возлагая вериги на плечи. Вынимали калики поспешливо для коров сбереженные крохи и кричали пастушки насмешливо: «Девки, в пляску идут скоморохи!» 1910 год. Задымился вечер, дремлет кот на брусе, кто-то помолился: «Господи Иисусе!» Полыхают зори, курятся туманы, над резным окошком занавес багряный, вьются паутины с золотой повети, где-то мышь скребется в затворенной клети. У лесной поляны, в связлых копнах хлеба, ели, словно копья, уперлись в небо, закадили дымом под росою рощи, в сердце почивают тишина и мощи. 1912 год. Край любимый, сердцу снятся скирды солнца в водах лунных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных, по меже, на переметке резида и иза кашки, и вызванивают в четки ивы кроткие монашки, курит облаком болото, гарь в небесном коромысли, с тихой тайной для кого-то затаил я в сердце мысли. Все встречаю, все приемлю, рад и счастлив душу вынуть. Я пришел на эту землю, чтоб скорее ее покинуть. 1914 год. Пойду в скуфье смиренным иноком или белобрысом босиком, туда, где льется по равнинам березовое молоко. Хочу концы земли измерить, доверясь призрачной звезде, и в счастье ближнего поверить в звенящей рожью борозде. Рассвет рукой прохлады росной сшибает яблоки зари, сгребая сено на покосах, поют мне песни косари. Глядя за кольца лычных прясел, я говорю с самим собой: счастлив, кто жизнь свою украсил бродяжной палкой и сумой, счастлив, кто в радости убогой, живя без друга и врага, пройдет проселочной дорогой, молясь на копны и стога. 1914 год. Шел Господь пытать людей в любови. Выходил он нищим на кулишку. Старый дед на пне сухом в дуброве шамкал деснами за черствелую пышку. Увидал дед нищего дорогой на тропинке с клюшкою железной и подумал: вишь, какой убогой, знать, от голода качается болезный. Подошел Господь